312. Октябрь 2. Сын мой, единением со мною притягиваешь лучшие возможности. Ю увидишь и узнаешь судьбу. Родине лучшее в дар принесешь. Пиши. Покрою щитом на путях к свету. Мною ты мощен. Ты, к счастью, путь звездный нашел. Рука над тобою, владыки. Все время, которое есть наше, и многое можно успеть, но если со мною. Единение в духе поставим задачей текущего дня. Все хорошо будет. Лучше лучшего сложится все. Я мощь утвержу на примере явлений жизни. Ты мощен мною. Основою качеств пусть будет осознанная мощь, посылаемая владыкой. Мы яро следим за теми, кто избран, и помощь готовы послать в любую минуту. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, дети, ибо время ваше пришло, и будут служить вам и люди, и обстоятельства, и дела.